Глава 38. «Нет», — сказал Мел, — «ни за что. Не, этому не бывать. Без шансов. Сколькими способами я должен это повторить? Нетушки. Никак нет. Ответ отрицательный». «Мел», — сказал Саймон, — «по-моему, у нас нет выбора». «У меня выбор есть, и я его сделал. Медуларк обещал нам помочь с крепышом. Я умею его водить. Управление почти такое же, как у Мула. Похоже, он с Норовом, просто так не заводится». «Они все такие», — сказал Мел. «То, что вы с Джейном на нее наткнулись, уже плохо. А теперь мы еще должны взять ее с собой. Вреда ведь от этого не будет, верно?» «Особой пользы тоже». «Ну бросьте, Мел, проявите снисхождение». «Саймон, я возвращаю вас к моим предыдущим отрицательным ответам». «Сразу нужно было ее вырубить», — вставил Джейн. «Но я все еще могу это сделать, если хотите». «Никто не собирается вырубать Медуларк», — сказал Саймон. «И даже если ты отправишь ее в нокаут, рано или поздно она придет в себя и сразу пойдет к мистеру О'Беннону, и тогда регуляторы быстро сядут нам на хвост». «Свяжите ее, заткните рот кляпом, или...» Джейн заговорил тише. «Я могу заткнуть ей рот типа навсегда». «Или в той версии реальности, в которой мы не обдумываем хладнокровное убийство, мы позволим ей пойти с нами», — возразил Саймон, призвав на помощь все свое терпение. «Что?» — вскипела Медуларк. «Я же прямо тут стою. У меня право голоса есть?» «На самом деле нет», — сказал Мел. «Я вам нужна?» «Права голоса у тебя нет, но ты все равно говоришь», — пробурчал Мел. «Ладно, на меня не обращай внимания». «Вы должны мне поверить», — продолжила Медуларк. «С крепышом все адски хитро. Более того, если вы запустите его прямо здесь, то перебудете половину здания. Его нужно вручную откатить чуть в сторонку, к лесу. Там деревья заглушат шум двигателя». «Я уже об этом подумал», — сказал Мел таким тоном, что стало ясно. Такая мысль ему в голову не приходила. «Впятером толкать легче, и кроме того, я сильнее, чем может показаться на первый взгляд». «Мел», — сказала Зои, — «пока мы стоим тут и все это обсуждаем, нас могут обнаружить. И в том числе регуляторы». «По-твоему, мы должны взять ее с собой?» «По-моему, это нежелательно, но и катастрофы особой тоже не будет». «Девчонка нам совсем чужая», — сказал Джейн. «Мы понятия не имеем, кто она. Может, она серийный убийца». «Медуларк посадили за подрывную деятельность», — сказал Саймон. «За то, что она писала на домах лозунги, критикующие Альянс. Она ненавидит федералов почти так же сильно, как и мы». «Сильнее, чем вы», — заявила Медуларк. «Ненавидеть сильнее, чем мы, это сложно», — заметил Мел. «Послушайте, Саймон, я понимаю, что она скружила вам голову. У нее симпатичный личик, и вы ей по нраву. Поздравляю. Но она лишний род, еще один человек, о котором нужно заботиться». «Я о ней позабочусь», — ответил Саймон. «Отвечать за Медуларк буду я. По-моему, ей не место на Атате». Здоровый глаз Мела распахнулся от удивления. «Значит, мы должны ее из планеты вывести?» «Срок она получила только за то, что разозлила Альянс. А если это преступление, тогда поднимите руки, кто в нем не повинен». «Ты не можешь совершить преступление, если поступаешь правильно», — сказал Мел. «Так почему бы нам не взять с собой Медуларк? Можно высадить ее на первой же планете, на которой мы окажемся. Даже если мы не найдем Вена, то, по крайней мере, сделаем доброе дело». Мел всплеснул руками. «Так все доктора поступают, что ли? Вы постоянно должны кого-нибудь спасать, а иначе вам жизнь не мила». «Так поступают порядочные люди». «То есть я непорядочный человек?» «А вы порядочный человек?» — спросил Саймон. Мел подумал. «Мел?» — выжидательно спросила Зоя. «Мел?» — мрачно спросил Джейн. «Мел?» — с надеждой спросил Саймон. Взгляд больших глаз Медуларк устремился на Мела. Она сложила ладони под подбородком, видимо, прекрасно понимая, что сейчас похоже на очаровательного мультяшного персонажа. Мел пожал плечами и громко вздохнул, словно смиряясь с судьбой. «Ладно, она пойдет с нами». «Спасибо!» — воскликнула Медуларк. Она бросилась на Мела, разведя руки в стороны, но от объятий он уклонился. «Девочка, не обижайся, но если тебе кажется, что моему лицу сейчас плохо, поверь, ребрам в 10 раз хуже». «Ладно, извини, не знала». Мел повернулся к Саймону. «Есть одно но». «Разумеется», — вздохнул Саймон. «Если она будет нас замедлять, осложнять нам жизнь, с этим разбираетесь вы». «Понял». «Все ясно?» «Абсолютно». «Отлично», — сказал Мел. «Ну что, идем? Зои, возьми еще один термокостюм. Джейн, открой внешнюю дверь». как можно медленнее и тише. Затем все толкаем крепыша. Придется попотеть».